Глава 88. Не говорит о любви красноречивее, чем кинжал в сердце. Толпа ахает, и Хадсон опускает меч и бросается к ней. Но не успевает он сделать и пары шагов, как Изадора опять вскакивает на ноги. И теперь она вне себя. «Ты думаешь, что знаешь меня?» — вопит она, глядя на него. Пара секунд, и мимо щеки Хадсона пролетает нож, и все разбегаются в стороны, чтобы не стать случайной мишенью. «Ты обо мне вообще ничего не знаешь!» В Хадсона летит еще один нож, и на сей раз ему приходится отклониться в сторону, чтобы острие не поразило его. «Ты думаешь, я сама выбрала эту жизнь?» — кричит она. Еще два ножа летят прямо в его сердце, и мое собственное сердце замирает, пока он не подпрыгивает на добрые 6 футов от земли, чтобы увернуться от них. «Думаешь, я хотела быть бастардом Сайруса?» Пролетает еще один нож, грозный, с длинным лезвием. Хадсон не успевает увернуться, так что острие задевает его плечо. На разорванном рукаве его туники проступает кровь. В следующий раз она нацеливает кинжал прямо ему в глаз. Толпа в ужасе охает, и у меня перехватывает дыхание. Но Хадсон уворачивается, и клинок пролетает мимо. Мои ладони становятся мокрыми. Сердце неистово бьется. Меня захлестывает паника. Я пытаюсь придумать, что делать. Хочу вмешаться. Но инстинкт подсказывает мне, что Хадсон не поблагодарит меня за это. Я не должна встревать между ним и его сестрой. «Ты можешь сказать, что у меня был выбор. Но это не так!» Она бросает кинжал прямо в его сердце. Но он опять ухитряется увернуться. «У меня был только один выбор. Только один!» произносит она сквозь стиснутые зубы. На этот раз летящий в Хадсона кинжал короток, с большим рубином на рукояти. Он уворачивается в последний момент. «Будь нужной!» Еще один кинжал, снова мимо цели. «Или ты вообще не будешь нужна!» Еще кинжал. «Будь послушной дочерью!» Еще два кинжала, быстро следующие один за другим. Теперь Хадсон уже не уворачивается от них. Они летят слишком быстро, а он устал. Поэтому он просто обращает их в пыль, прежде чем они успевают коснуться его. Но это только приводит Изадору в еще большую ярость, что казалось мне невозможным. Она выстреливает целый залп кинжалов с немыслимой скоростью. Они летят один за другим, все быстрее и быстрее. Хадсон обращает их все в пыль, но она только увеличивает напор. «Или ты будешь заперта в гробнице!» Еще 6 кинжалов, по одному на каждое слово. Он уничтожает их все, что должно заставить ее перестать. Но ярость заставляет ее метать ножи еще быстрее, по одному на слово. «После!» — еще один. «Тысячи!» — еще. «Лет!» — еще. «Я!» — еще. «Сделаю что угодно!» — еще. «Убью!» — еще. «Любого!» — еще один. «Лишь бы не возвращаться туда!» Еще один нож, нацеленный прямо в его горло. Хадсон машет рукой и уничтожает его. Но, судя по его лицу, ему неважно, попал клинок в цель или нет. Ее слова ранят его глубже, чем любой нож. «Изадора, я...» «Не смей говорить со мной!» — шипит она. А затем, как в каком-нибудь фильме ужасов, метает свой последний кинжал, целясь прямо ему в сердце. Но когда он машет рукой, чтобы уничтожить его, кинжал восстанавливается и оказывается в дюйме от его груди, слишком близко, чтобы он успел перенестись. «Отойди!» — истошно кричу я, но уже поздно. Кинжал вонзается ему в плечо. Но, как и полагается вампиру, Хадсон почти не замечает, что из его тела торчит кинжал. Все его внимание сосредоточена на Изадоре и на том, что она сказала. «Как?» — спрашивает он, глядя ей в глаза. «Я уже говорила тебе, что я другая. Не такая, как вы все», — отвечает она, с вызовом вскинув подбородок. «Не моя вина, что ты предпочел не поверить мне». И, повернувшись к Хадсону спиной, идет прочь. Толпа тотчас расступается перед ней.